Глава 352. Трофей. Фан Цзянь, внезапно увидев фигуру, вошедшую в запретную зону, созданную его божественным заклинанием, Есюань и Гэ Хуншуан онемели. А Гэ Хуншуан даже побледнел при виде Фан Цзяня. Она сразу же вспомнила те странные вещи, которые Фан Цзянь вытворял во дворце божественной природы. Она подумала, что Фан Цзянь, вероятно, покончил с собой, потому что не смог справиться с раздражением, когда она узнала о его исчезновении. Но ей в голову не приходило, что Фан Цзянь все еще жив, и, более того, он тоже присутствовал на судебном процессе. Самое главное, она посмотрела на запретную зону, созданную божественным заклинанием Есюаня. Обычные укротители зверей не смогли бы попасть сюда так легко, даже если бы у них были звери с пространственными характеристиками. Однако Фан Цзянь вошла в запретную зону в мгновение ока. Эта мысль сразу же напугала ее. Есюань. Фан Цзянь посмотрела на Есюаня после того, как он осмотрел Гэ Хуншуана и Е Цинконга, когда тот появился. «Оставь этих двоих мне, я убью их. Что ты скажешь?» «Ты убьешь их?» Есюань онемел от изумления. Гэ Хуншуан назвал Фан Цзяня по имени, так что он уже знал, что того парня зовут Фан Цзянь. Он забеспокоился о каком-то неожиданном происшествии, увидев, как Фан Цзянь вторгся в его запретную зону. Однако к тому времени, если бы все, чего хотел Фан Цзянь, это лично убить Гэ Хуншуана и укротителя зверей вечной ночи, он, конечно, был бы не прочь оказать этому парню такую услугу. «Хорошо», — сказал Есюань, сделав вид, что задумался над этим. Он, конечно, принес бы Линшеру несколько очков за вклад, убив укротителя зверей вечной ночи и Гэ Хуншуана, но их было бы немного. Так что, его не слишком волновали эти несколько моментов. По сравнению с ним, Фан Цзянь был настолько пугающим и сильным, что на самом деле не обидел этого парня. Услышав ответ Есюаня, Фан Цзянь молча отвернулся. Он устремил свой холодный взгляд на Гэ Хуншуана и Е Цинконга. «Друг мой, я не думаю, что мы держим на кого-то обиду, не так ли?» От взгляда Фан Цзяня по спине Е Цинконга пробежали мурашки. Его глаза были холодны, как у змей. Е Цинконг выдавил улыбку. «Если ты поможешь мне уйти отсюда, я могу пообещать, что дам тебе как минимум 2. Нет, я дам тебе 5 эволюционных ресурсов уровня претендента. Что ты об этом думаешь?» Он понял, насколько жутким и сильным был Фан Цзянь, как только тот вошел в запретную зону Есюаня. Он даже подумывал о том, чтобы объединиться с Фан Цзянем. Но, к его удивлению, первое, что сказал Фан Цзянь, было убить его. Он был действительно сбит с толку, понятия не имея, чем он обидел Фан Цзяня. 5 эволюционных ресурсов уровня претендента. Фан Цзянь бросил взгляд на Е Цинконга. Затем он подошел к Гэ Хуншуану и Е Цинконгу шаг за шагом. Фан Цзянь, увидев приближающегося Фан Цзяня, Гэ Хуншуан побледнел как привидение. Она заскрежетала зубами и высвободилась из рук Е Цинконга. Затем она быстрым шагом подошла к Фан Цзянь. «Я совершила ошибку. Пожалуйста, отпустите меня. Если ты отпустишь меня, я обещаю, что отныне буду с тобой всем сердцем. Ты можешь делать со мной все, что захочешь». Она искренне посмотрела на Фан Цзяня. У Е Цинконга, стоявшего позади нее, сузились зрачки, когда он это увидел. Внезапно ему что-то пришло в голову. Затем он посмотрел на Фан Цзянь и мгновенно побледнел. «Я могу делать с тобой все, что захочу». Фан Цзянь пристально смотрел на Гэ Хуншуан, когда она подошла к нему. Он посмотрел на ее светлокожее лицо и увидел мольбу и беспомощность в ее глазах. Внезапно он протянул руку и коснулся ее щеки. Гэ Хуншуан была рада видеть, что Фан Цзянь, похоже, все еще влюблен в нее. В данный момент она ничего так сильно не хотела, как жить. Пока она думала об этом, Фан Цзянь, погладив ее по щеке, опустил свою огромную ладонь на ее светлокожую шею, нежную, как у лебедя. «Я могу делать с тобой все, что захочу. Ты уверена?» Фан Цзянь посмотрел на Гэ Хуншуана. На лице Гэ Хуншуана появилось выражение надежды. В этот момент змеиная чешуя появилась на его гигантской руке, задержавшись на светлокожей шее Гэ Хуншуана. Затем гигантская холодная рука с усилием схватила его за шею. Он поднял Гэ Хуншуан, как будто она была цыпленком. «Да». Гэ Хуншуан побледнела. Она посмотрела на Фан Цзяня. В ее глазах были мольба и страх. «Меня больше не интересуют женщины», — тихо сказал Фан Цзянь, пристально глядя на нее. Затем он схватил ее с еще большим усилием и с хрустом сломал ей шею. В то же время из его руки в тело Гэ Хуншуана потекло немного черного дыма. Бах! Затем Фань Цзянь небрежно бросила мертвое тело Гэ Хуншуан на землю. К тому времени ее мертвое тело почернело. Но, похоже, это не было вызвано ядом. Казалось, что произошла какая-то таинственная перемена. Когда Фань Цзянь бросил ее на землю, из ее тела повалил еще один черный дым. Затем все больше и больше черного дыма стало вырываться наружу, все быстрее и быстрее. В конце концов, после оглушительного рева, ее мертвое тело превратилось во множество клубов черного дыма в форме змей. Уф! Когда мертвое тело Гэ Хуншуана превратилось в клубящийся черный дым и исчезло, Фань Цзянь взмахнул рукой, чтобы вернуть черный дым обратно. Черный дым немедленно окутал его тело. Питопад, покончив со всем этим, он посмотрел на Е Цинконга, который стоял неподалеку от него, а затем подошел к нему. «Иди к черту!» Увидев приближающегося Фань Цзяня, Е Цинконг испугался до смерти. Он понятия не имел, как Фань Цзянь это сделал, но затем он заскрежетал зубами и закричал. В то же время он подбросил в воздух маленький черный колокольчик, который держал в руке. Свист, свист, свист. Когда он отбросил колокольчик, из него тут же вылетели пять черных призраков. Пять призраков двигают горы. Как только пять черных призраков появились, они сотворили из воздуха иллюзорную гору и бросили ее в сторону Фань Цзяня. Свист. Однако, когда иллюзорная гора уже почти достигла Фань Цзяня, он внезапно исчез с того места, где находился. Когда он появился снова, то оказался перед Е Цинконгом. «Ты», взглянув на Фань Цзяня, который подошел к нему через секунду, Е Цинконг принял ужасный вид. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, Фань Цзянь уже протянул руку и вонзил ее ему в грудь. Фань Цзянь сломал что-то в своей груди сильным хватом. Свист. Затем на его руке снова появился черный дым. И тело Е Цинконга тоже почернело в мгновение ока. Хлоп. Затем, когда Фань Цзянь убрал руку, Е Цинконг сразу же рухнул на землю. Черный дым в форме змеи также начал сочиться из тела Е Цинконга, когда он упал на землю. Но Фань Цзянь только взмахнул рукой, чтобы рассеять черный дым в форме змей. Он не впитал его в свое тело. Стоя на расстоянии, Е Сюань был потрясен и озадачен, увидев, что сделал Фань Цзянь. Мастерство Фань Цзяня было слишком пугающим, и он никогда не вызывал на бой зверей. Е Сюань понятия не имел, откуда у Фань Цзяня эта змеиная чешуя на руке. Это даже заставило его задуматься, не был ли Фань Цзянь превращен монстром. Но в таком случае, он должен был быть в состоянии распознать черты Фань Цзяня в своем редакторе Beast Editor. «Я в долгу перед тобой». Фань Цзянь бросил взгляд на Е Сюаня после убийства Гэ Хуншуана и Е Цинконга. Затем он снова исчез в мгновение ока. Казалось, у него не было никакого намерения общаться с Е Сюанем. Этот парень, увидев, что Фань Цзянь уходит, Е Сюань почувствовал облегчение. Он был вынужден находиться так близко к такому человеку. Но, к счастью, он не думал, что Фань Цзянь настроен к нему враждебно. Тин. В этот момент, с тех пор как Е Цинконг умер, маленький черный колокольчик, которым он звонил, упал на землю. Он покатился по земле и, наконец, остановился перед ним. Из маленького черного колокольчика тоже сочился черный дым. Пять призрачных изображений на колокольчике мгновенно стали размытыми. Жужжание. Увидев, что маленький черный колокольчик остановился рядом с Е Сюанем, улитка с сокровищами прилива над его головой задрожала. Затем это вызвало у него волну возбуждения. «Эта штука полезна для тебя?» Е Сюань был слегка ошарашен сообщением, которое ему отправила приливная улитка-хранительница сокровищ. Приливная улитка-кладоискатель может повысить свой уровень, поедая тайные сокровища. Превратился ли маленький черный колокольчик в тайное сокровище после своей смерти? Хорошо, теперь, когда это тебе пригодилось, оно твое. Однако, несмотря ни на что, он, не колеблясь, отдал его улитке сокровищнице прилива. Маленький черный колокольчик, похоже, тоже обладал пространственными свойствами. Возможно, улитка сокровища прилива, съев его, по-настоящему достигнет уровня бриллианта. Если бы у него не было этого маленького черного колокольчика, ему все равно пришлось бы искать сокровище, которое улитка Тейдлклад могла бы съесть, покинув территорию Дворца Божественной Природы. Чтобы как можно скорее достичь алмазного уровня, всегда найдется кто-то лучше. Он глубоко осознал это во время поездки на испытательный полигон Дворца Божественной Природы. Улитка сокровища прилива была великолепна, но только тогда, когда ее врагами были обычные укротители зверей. Только на испытательном полигоне Дворца Божественной Природы два человека могли обнаружить ее чувствительность. Это делало его немного беспомощным. Свист. Улитка Тейдалклад выглядела восхитительно, когда получила разрешение Есюаня. Она с жужжанием слетела с головы Есюаня. Она открыла свою раковину, чтобы проглотить и очистить маленький черный колокольчик, лежавший на земле. Он чувствовал, что сможет достичь алмазного уровня, если проглотит маленький черный колокольчик. Алмазный уровень. Есюань бросил взгляд на маленький черный колокольчик, в то время как тот прилагал большие усилия, чтобы проглотить маленький черный колокольчик. Ему понадобится секретное сокровище уровня Челленджер, чтобы отредактировать его после того, как оно достигнет уровня Бриллиант. Тайные сокровища были гораздо ценнее эволюционных ресурсов. Ценность одного тайного сокровища равнялась ценности многих эволюционных ресурсов, и он не знал, сколько именно. Размышляя об этом, он махнул рукой, чтобы взять кольца зверей, которые Е Цинконг и Г Хуншуан оставили после своей смерти. Затем он полетел прямо туда, где погибли две или три сотни укротителей зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови. Ему еще предстояло собрать там кое-какие трофеи. Пока Есюань убивал множество людей, люди на иллюзорных круглых сценах во Дворце Божественной Природы были ошеломлены. У них волосы встали дыбом. Один за другим люди смотрели на Лин Ширу. Есюань убил Даньера, тем самым принеся Лин Ширу 32 очка вклада. Есюань убил Уилбура, тем самым принеся Лин Ширу 36 очков вклада. Есюань убил Бан Цзиту, тем самым принеся 40 очков вклада Лин Ширу. Есюань убил. Глава 353. Один ордер. Золотые лучи света собрались во Дворце Божественной Природы и, подобно метеоритному дождю, упали на лист, парящий над Лин Ширу. Все были ошеломлены, став свидетелями этой сцены. Что случилось? Не совсем понимая ситуацию, некоторые посмотрели на список над головой Лин Ширу, чтобы понять, что к чему. Посмотрев, они увидели список с подробным описанием того, кого убил Есюань, всего, что он сделал для Лин Ширу, и очков вклада, которые он заработал для нее. Увидев сотни уведомлений, все были потрясены. В частности, укротители зверей не входили ни в Альянс 10 тысяч планет, ни в Альянс Серебряной Крови. Участники вспомогательного испытания, которые не участвовали в групповой попытке убить Есюаня, стояли в шоке, как вкопанные. Никто из них не мог понять, что произошло. Как Есюаню удалось убить так много людей за такой короткий промежуток времени? Неужели все эти люди были немыми? Неужели они стояли там и ждали, пока Есюань убьет их, не делая никаких попыток убежать? Изумление, непонимание, шок. Эта сцена была совершенно шокирующей. В этот момент имя Есюаня глубоко запечатлелось в их сердцах. Теперь, зная, что Есюань убил многих других во время этого испытания, остальные участники испытания будут убегать как можно дальше, чтобы не столкнуться с ним. Есюань. В то же время укротители зверей, которые находились во Дворце Божественной Природы и участвовали в качестве вспомогательных участников испытаний, застыли как вкопанные, в полном шоке, когда стали свидетелями этой сцены. Их прежнее возбуждение полностью исчезло. В этот момент их сердца были переполнены поражением. Несмотря на то, что многие из них объединились, чтобы убить Есюаня, им едва удалось увидеть его мельком, и они понесли такие огромные потери. Как это вообще было возможно? Толпа вздохнула. Они оказались беспомощны и не находили слов, не зная, как лучше объяснить ситуацию, когда вернуться в свои кланы. На этот раз все убитые укротители зверей были алмазного уровня. Даже если они раскрыли большую часть своего потенциала и вряд ли смогут продвинуться дальше, эти укротители зверей алмазного уровня все равно пользовались большим уважением в своих расах и на планетах. Однако на этот раз было убито почти 2-3 сотни укротителей зверей из обоих альянсов. По крайней мере, можно было сказать, что им все же немного повезло, что все убитые укротители зверей были представителями разных рас. Было бы катастрофой, если бы жертвы понесла одна раса. За исключением Альянса Серебряной Крови, даже такая сильная раса, как раса Священного Огня, не смогла бы выдержать таких тяжелых потерь. Толпа была убита горем до такой степени, что хотела отомстить. Есюань. В этот момент их глаза вспыхнули. На этот раз их попытка убить Есюаня закончилась полным провалом. До конца судебного разбирательства оставалось еще полдня, и все же определенно не нашлось бы никого, кто смог бы победить Есюаня в течение этого оставшегося периода. При таких обстоятельствах им оставалось только вернуться к своим расам, доложить о ситуации главам своих кланов и попытаться наилучшим образом использовать свое время, чтобы попытаться подчинить Есюаня. В противном случае, такими темпами Есюань смог бы достичь экстраординарного уровня в течение полугода. Кто знает, смогут ли укротители зверей уровня монарха победить его, когда он достигнет экстраординарного уровня. Толпа заволновалась. Легендарный уровень. В этот момент их глаза вспыхнули. Они знали, что даже укротителям зверей легендарного уровня из разных рас придется принять меры, как только они сообщат о ситуации. В конце концов, ситуация кардинально изменилась и была не такой, как раньше. После этого периода изучения планеты древних богов некоторые из них уже приобрели предметы, которые помогли бы обеспечить спуск укротителей зверей легендарного уровня на лазурную планету. Они с нетерпением ожидали спуска укротителей зверей мифического уровня на лазурную планету. Что может сделать лазурная планета, чтобы противостоять этому? Что может сделать Ся, чтобы противостоять этому? Проведите пальцем. Как раз в тот момент, когда собравшиеся во дворце божественной природы были погружены в размышления и дискуссию, древо мира привело Есюаня к тому месту, где он в мгновение ока убил 8 священных зверей и 2-3 сотни укротителей зверей алмазного уровня. Есюань огляделся по сторонам и заметил кольца со зверями, которые носили разные укротители зверей. Некоторые кольца были зарыты глубоко в землю, в то время как другие оставались открытыми. Кольца, которые носили эти укротители зверей алмазного уровня, были сделаны из особого и уникального материала. Они могли выдержать обычные удары, и их было чрезвычайно трудно уничтожить. Для сравнения, укротители зверей умирали почти мгновенно после нападения, а их мертвые тела превращались в порошок, который развеивался по ветру. Это не считается таким уж плохим. Есюань осмотрел кольца и в глубине души решил оставить их себе. После этого он позволил Лил Ван вернуться в свои эльфов. Есюань знал, что эти кольца могут ему не пригодиться. Возможно даже, что ни один из этих предметов не окажется полезным. В конце концов, эти укротители зверей были слишком низкого уровня. Он ставил свои цели гораздо выше. Обычно его никогда не интересовало то, что было ниже уровня монарха. Тем не менее, несмотря на кажущуюся низкую стоимость, этих колец было значительное количество. Учитывая это, вполне возможно, что эти кольца могли бы принести какую-то пользу, особенно очки удачи. Глава 353. Два успех ли? Есюань закрыл глаза, чтобы посмотреть на свои очки удачи. Он понял, что за последние два дня, проведенных во дворце божественной природы, он получил щедрые награды, особенно после массовых убийств укротителей зверей. За короткий промежуток времени его очки удачи значительно возросли. 1886. Это были текущие очки удачи, которые он накопил. Ему больше не нужно было ждать, пока Ван Тяньшань или кто-либо другой предоставит ему эволюционные ресурсы, и он мог полагаться исключительно на свои очки удачи, чтобы получить их. Можно сказать, что эта поездка во дворец божественной природы принесла ему огромную пользу. Это полностью превзошло его ожидания. Изначально он просто намеревался сопровождать Лин Шеру в этой поездке и немного повеселиться. Однако, как ни удивительно, он получил от этого много пользы. И на этом все не закончилось. На этот раз, если бы он смог успешно помочь Лин Шеру стать чемпионом, он смог бы забрать домой эволюционные ресурсы 10 легендарного уровня. Он не забыл эту часть. Глубоко задумавшись, он позволил древу мира привести его на испытательную площадку, чтобы поохотиться на других зверей. У него оставалось полдня, и он не мог потратить его впустую, не так ли? О чем ты думаешь, когда кажешься таким счастливым? Вернувшись во дворец божественной природы, Лин Шеру улыбнулся и дерзко посмотрел на Есюаня. «Думаю о тебе». Есюань задумался. «Ты действительно моя счастливая звезда, на этот раз я получил огромную пользу. А ты?» Лин Шеру посмотрел на него и ответил. «Тогда тебе следует хорошенько защитить это». В середине речи она вдруг поняла, что ее слова прозвучали подозрительно, и немедленно замолчала. «Защищать что?» — подразнил Есюань. Лин Шеру уставился на него, отказываясь говорить. «Ха-ха!» Есюань рассмеялся. В настоящее время его лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха использовали время, чтобы усовершенствовать эволюционные ресурсы, которые он им предоставил. Хотя они все еще находились на алмазном уровне и хотели достичь экстраординарного уровня, Им еще предстояло решить задачу алмазного пика. Но, судя по оценке Есюаня, пройдет совсем немного времени, прежде чем они смогут достичь экстраординарного уровня. И время пролетело незаметно. В конце концов, их испытательный срок во дворце божественной природы подошел к концу. Жужжание, жужжание, жужжание. Когда судебный процесс во дворце божественной природы подошел к концу, пустоту заполнили лучи света, и все участники вспомогательного процесса были телепортированы из зала суда. Они лежали перед главным залом дворца божественной природы. Проведите пальцем, проведите пальцем, проведите пальцем. Когда участники испытания спустились на землю, взгляды всех присутствующих одновременно упали на Есюаня. Почувствовав на себе их взгляды, Есюань слегка улыбнулся, прежде чем беспечно направиться к иллюзорной круглой сцене, где находился Лин Шру. Вход на сцену был закрыт для других. У них не хватило энергии разума, чтобы войти. Однако у Есюаня не возникло никаких проблем с доступом к нему. В мгновение ока он оказался рядом с Лин Шру. Есюань. Лин Шру тоже ждала его. Она разволновалась, когда Есюань подошел к ней. За эти два дня они с Есюанем провели много времени вместе. Она также внимательно наблюдала за тем, как Есюань тренировался на испытательном полигоне. Тем не менее, они оба не были парой. «Что случилось? Ты скучаешь по мне?» Есюань улыбнулся, спрашивая ее. «Да». Лин Шру слегка кивнул. «Итак», Есюань нахально улыбнулся и раскрыл руки, чтобы обнять ее. Лин Шру уставился на него. Как только Есюань собрался убрать руки, она слегка подалась вперед свободной Эмиранобы и слегка обняла его. Однако она быстро покраснела от смущения и ослабила хватку, отвернувшись от него. «Хе-хе». Есюань усмехнулся, довольный такой реакцией Лин Шру. Испытание окончено. Пока они разговаривали, в пустоте внезапно раздался женский голос. Вслед за этим вспыхнули лучи света, телепортируя большинство участников испытания из Дворца Божественной Природы. В конце концов, их осталось совсем немного. Те, кто остался, были укротителями зверей, которые достаточно хорошо проявили себя во время недавнего испытания. После этого они могли провести здесь время, чтобы забрать домой несколько сокровищ. «Время собирать наши сокровища», — раздался один из женских голосов. Сердце Есюаня дрогнуло, и перед его глазами поплыл экран. Этот экран был таким же, как тот, который он видел, когда был на испытательном полигоне Дворца Божественной Природы. Однако он заметил, что там было указано больше эволюционных ресурсов, чем раньше. На этот раз были доступны даже эволюционные ресурсы уровня монарха. Это произошло потому, что я хорошо выступил. Есюань молча подумал. Когда он ранее вошел во дворец божественной природы, он получил уведомление. Он знал, что сможет получить дополнительные награды, если хорошо выступит. Такова была текущая ситуация. Могу ли я выбрать между 10 эволюционными ресурсами легендарного уровня или 1 эволюционным ресурсом уровня монарха и 3 эволюционными ресурсами ниже уровня монарха? Глубоко задумавшись, он внезапно получил уведомление. Эволюционный ресурс уровня монарха. Глаза Есюаня заблестели, и он поспешно вошел, чтобы найти сокровище. Эволюционный ресурс уровня монарха особенно редкий. Для того, чтобы подобрать только один предмет уровня монарха, требовалось по меньшей мере 7-8 ресурсов других уровней. Кайф. Внезапно, пока Есюань искал на экране перед собой, золотой список над ним и Лин Шру исчез. Мощная мистическая сила превратила список в 2 мистических знака, и они остались на левых ладонях Есюаня и Лин Шру. Глава 354 к основам. Что это? Увидев странный знак на их ладонях, Есюань на мгновение застыл. На лице Лин Шру отразилось удивление, когда она с любопытством осмотрела свою ладонь. В тот момент, когда она это сделала, в их сердца проникло послание, и это мгновенно позволило им понять значение знака. Знак любви. Теперь, зная значение и назначение этого знака, Есюань как-то странно посмотрел на Лин Шру и невольно перевел взгляд на него. Лицо Лин Шру тут же покраснело. На самом деле, этот знак произошел от особого вида зверя, зверя любви. Каждый раз, когда Есюань помогал Лин Шру на испытательном полигоне, это способствовало созданию этого знака. И в конечном итоге этот процесс завершился появлением знака, который был отпечатан на их ладонях. После получения этой отметки это позволило бы обеим сторонам общаться друг с другом, независимо от расстояния между ними. Несмотря на это, к ним применялось специальное правило. Если уровень развития одной из сторон быстро повышается, то и уровень другой стороны может повышаться так же быстро. Сила этого знака также возрастала бы пропорционально их уровню развития. Это позволяло им общаться на еще больших расстояниях. Однако, если кому-то из них не нравилась метка, ее можно было снять и уничтожить. Убрать эту метку, глаза Есюаня вспыхнули. Он решил, что однажды заведет зверя, способного предсказывать будущее, и он использовал бы его предсказательные способности. Естественно, он не захотел бы удалять метку, если бы это не представляло проблемы. Кроме того, Есюань внезапно странно посмотрел на него, продолжая размышлять. На этот раз и он, и Лин Шеру стали чемпионами испытания и получили знак любви. Что, если другие получили его? Например, если бы это были две женщины, это было правдоподобно, но все равно звучало вполне нормально. Однако, если бы это происходило между двумя мужчинами, это выглядело бы немного страннее. Пока Есюань был погружен в свои мысли, Лин Шеру подняла руку, чтобы посмотреть на мистический знак, который постепенно исчезал. Затем она подняла голову, посмотрела на Есюаня и крепко сжала кулак. Казалось, что этот знак был ее самым ценным достоянием. Жужжание. Как раз в тот момент, когда она была погружена в свои мысли, она услышала странный звон, и в пустоте прямо перед ней внезапно появилась разумная аура. Затем браслет слегка переместился к ее левому запястью, прежде чем автоматически закрепиться на ее светлой коже. Почти мгновенно она впала в ошеломленное состояние, похожее на транс, как будто получала огромное количество сообщений. Наследство. Увидев эту сцену, Есюань предположил, что Лин Шеру получил какое-то наследство. Вместо того, чтобы уйти и забрать свои сокровища, Есюань терпеливо стоял рядом с ней, чтобы следить за ней и не допустить, чтобы с ней что-нибудь случилось. Время шло. Постепенно, один за другим, стали видны отчетливые силуэты, покидающие дворец божественной природы. Даже Яхунья и Ван Цзинхуэй направились к выходу. Когда Яхунья собиралась уходить, она взглянула на Лин Шеру и догадалась, что на этот раз Лин Шеру сильно выиграл. Конечно, она была в хороших отношениях с Лин Шеру, и она была искренне рада за нее и не испытывала ни малейшей зависти. Как раз в тот момент, когда Хань и Цзинхуэй уходили, появилась женщина и помахала им рукой. Она выглядела как иллюзия. На ее лице отразилось неудовольствие, как будто она была недовольна тем, что Яхунья и Ван Цзинхуэй задержались. Она поспешно отмахнулась от них. Есюань. Прошло почти 10 минут, когда Лин Шеру, наконец, открыла глаза и радостно посмотрела на Есюаня. «Это закончилось?» – мягко спросил ее Есюань. «Да». Лин Шеру кивнула и сказал: «На этот раз я получил огромную выгоду и унаследовал все сокровища Дворца Божественной Природы, и мне не нужно заканчивать использовать все очки вклада, которые вы получили для меня сейчас. Я могу использовать их всякий раз, когда они мне понадобятся, в обмен на эволюционные ресурсы. Это работает где угодно, пока я нахожусь в Млечном Пути». Это так? Есюань выглядел удивленным и вне себя от радости. Ранее он боялся, что Лин Шеру не сможет набрать очки вклада, которые он помог ей заработать. Но кто же знал, что произойдет такой поворот событий? На этот раз, можно сказать, он почти сорвал джекпот, поскольку помог Лин Шеру заработать почти 10 000 очков вклада. Посмотрев на Лин Шеру, он сказал: «В таком случае, позволь мне выбрать то, что мне нужно, прежде чем мы отправимся обратно на Лазурную планету». «Конечно». Лин Шеру согласно кивнул. Закончив фразу, он открыл световой экран перед собой и начал интенсивный поиск. Эволюционный ресурс «Ядро грез уровня монарха», мистическая трехлетняя трава «Большая мечта», мистическое небесное зелье, древний космический камень легендарного уровня. Следующий час или около того он потратил на тщательный выбор необходимых ему эволюционных ресурсов. Трехлетняя трава «Большой мечты», которую он выбрал для золотого камня «Большой мечты», позволит ему быстрее получить доступ к сокровищам алмазного уровня. В настоящее время золотой камень «Большой мечты» по-прежнему имеет 4 платиновые звезды. Как только он достигнет алмазного уровня, он сможет напрямую использовать ядро мечты уровня монарха и редактировать его. Он специально выбрал небесное зелье для крыльев метаморфозы хаотического грома. Крылья метаморфозы хаотического грома обладали особой способностью «Бессмертная звезда грома», которая помогла им сохранить свой рейтинг в 5 звезд, как только они достигли алмазного уровня. Однако ситуация с тираннозавром была немного сложной. В настоящее время он получил 3 платиновые звезды и считался только промежуточно платиновым. И не было совместимого зверя, которого Есюань мог бы совместно редактировать с тираннозавром. Следовательно, это был едва ли не его самый слабый зверь. На этот раз он выбрал для него древний космический камень, чтобы тот мог редактировать эволюционный ресурс. Однако даже с помощью древнего космического камня тираннозавр мог подняться максимум до 5-звездочного платинового уровня. Он не был уверен в том, сколько времени потребуется тираннозавру, чтобы догнать своего главного зверя. Он размышлял. У него было внутреннее ощущение, что скоро он сможет достичь экстраординарного уровня. Думая об этом, Есюань испытывал сожаление. Он сожалел, что может выбрать только один эволюционный ресурс уровня монарха. Как бы ему хотелось выпить еще немного. Кайф, кайф, кайф, кайф. После его решения появились и сошлись лучи света, и эволюционные ресурсы, которые он выбрал, быстро материализовались перед ним. Просмотрев их, он быстро собрал их, взмахнув рукой. «Давайте отправляться в путь». Есюань посмотрел на Лин Шэру и ответил, сохранив свои сокровища. Ранее они получили уведомление, и они знали, что, как только покинут это место, их перенесут обратно во дворец божественной природы. «Да», Лин Шэру кивнул, «мы будем случайным образом телепортированы в любое место, когда вернемся, верно?» Есюань усмехнулся и потянулся к ее крошечной ручке. Лин Шэру молча посмотрел на него. В следующий момент они исчезли и были телепортированы из дворца божественной природы. Они появились в том самом месте, откуда вошли во дворец божественной природы. «Похоже, мы выбрались». Покинув дворец божественной природы, Есюань оглядел пышные окрестности, и его охватило чувство умиротворения. Лин Шэру, однако, обернулся, чтобы посмотреть назад. На этот раз ее поездка во дворец божественной природы была незабываемой. Лучи золотого света появлялись и сходились в ее сознании один за другим. Воспоминания и сцены о том, как Есюань помог ей заработать очки за вклад и открыть послание в сундуке с сокровищами, промелькнули в ее голове. Она неосознанно наклонила голову, чтобы посмотреть на Есюаня сбоку. «Пойдем, я не уверена, что то, что мистер Ван упомянул об их операции, уже началось. Мы должны с пользой использовать наше время и начать действовать», — произнес Есюань, заметив, что Лин Шэру смотрит на него. «Хорошо», — Лин Шэру кивнул. «Свист, свист, свист». Есюань немедленно призвал Древо Мира. Крепко держась за Лин Шэру, они поспешно отправились в путь. Направляясь к Дворцу Божественной Природы, они воспользовались пространственным туннелем, который привел их в лес. Однако им пришлось отправиться на станцию «Лазурная планета», чтобы вернуться обратно. «Мы добрались». С огромной скоростью Есюань и Лин Шэру прибыли на станцию в рекордно короткие сроки. Они оба посмотрели вперед и заметили, что станция переполнена людьми. Среди ожидавших были Яхуни и Ван Инхуэй. На этот раз Есюань доставил Лин Шэру прямо на эту станцию. Раньше ей в голову не приходило, что он приведет их в это место. Увидев толпу, она покраснела и поспешно отдернула руку от Есюаня. «Хе-хе, хе-хе». Есюань слегка усмехнулся. Держа Древо Мира, Есюань и Лин Шэру поспешно направились к станции. «Тихо, тихо. Сяруру, я и не подозревал, что ты можешь быть таким уступчивым. Я не ожидал, что вы двое так скоро возьметесь за руки». Яхонги подразнил Лин Шэру и улыбнулся, когда Лин Шэру и Есюань подошли к ним сзади. Лин Шэру пристально посмотрел на нее, но она промолчала. Есюань стоял в углу, молча наблюдая за станцией. Он заметил, что на станции было в общей сложности 3 космических туннеля. Один из космических туннелей вел в сторону Цзянчжоу. Это Есюань, он совершил прорыв и достиг алмазного уровня. Разве раньше он не был только на платиновом уровне? Когда Есюань и Лин Шэру прибыли на станцию, многие прохожие оборачивались, чтобы посмотреть на них. Во время их недолгого пребывания на станции, некоторые жители Ся, которые были на станции и возвращались домой, уже слышали о впечатляющем выступлении Есюаня во Дворце Божественной Природы. Особенно после того, как новость о том, что он убил 2-3 сотни укротителей зверей из Альянса 10 тысяч планет и Альянса Серебряной Крови, распространилась повсюду. Укротители зверей Ся, которые ждали на станции, были потрясены и не могли поверить своим глазам. «Есюань, Цзинхуэ и я не можем сейчас с вами разговаривать. Нам нужно кое-чем заняться, и нам нужно срочно уходить. В любом случае, запомните мои слова, вам лучше хорошенько позаботиться о Сяруру, иначе вам не поздоровится». После короткого разговора с ними Яхунь и Ван Цзиньхуэй попрощались и ушли. Оба они выглядели немного торопливыми. «Давай отправимся в обратный путь. Мне нужно хорошенько подумать о том, как я могу лучше заботиться о тебе. Иначе Хонги не отпустит меня от ответственности, когда я в следующий раз с ней встречусь», — заметил Есюань после того, как Яхунь и Ван Цзиньхуэй ушли. Линьширу пристально посмотрел на него. После этого они оба быстро направились к пространственному туннелю, чтобы попасть в Цзянчжоу. «Проведи пальцем». В мгновение ока они оба исчезли, перенесенные через космический туннель. А когда они появились снова, то уже прибыли на лазурную планету. Глава 355. Один слова как вода. Вернувшись на лазурную планету, Есюань и Линьширу поняли, что охранники, которые изначально охраняли космический туннель, ведущий на планету древних богов, уже сменились. Они почти не общались с охранниками, поскольку были с ними незнакомы. Призвав снежного орла с перьями, они быстро взмыли в небо и направились в сторону университета Цзянчжоу. Стоя на снежном орле с перьями, Есюань почувствовал легкое сожаление. Линьширу больше не позволяла ему держать ее за руку. На Линьширу была другая светло-голубая юбка, и он не знал, что делать. Как только она забралась на спину снежного орла, Линьширу сразу же достала свой мобильный телефон, чтобы отправить сообщение. После нескольких обменов сообщениями она, наконец, вздохнула с облегчением. «Что случилось? Мистер Ван и остальные ничего не предприняли?» — спросил Есюань, заметив выражение ее лица. «Да», — Линьширу кивнул и продолжил. «Однако страна Ся уже выдвинула ультиматум иностранным укротителям зверей, которые уже ступили на лазурную планету. Итак, если операция действительно проводится, то она займет от 1 до 2 дней. От 1 до 2 дней. Сердце Есюаня дрогнуло. Если бы это было так, то, если бы он подождал дольше этого срока, он не смог бы вовремя обменять свои очки удачи на эволюционные ресурсы. Двухдневное ожидание все еще предлагало ему варианты. Однако, даже если бы он обменял их на эволюционные ресурсы, все равно существовала вероятность, что он не смог бы продвинуться до экстраординарного уровня. В лучшем случае, эволюционные ресурсы позволили бы Лил Ван, Древу Мира, Лил Дракону и Лил Фениксу совместно редактировать и достичь алмазного уровня. Лил Лин Лин. Он ободряюще улыбнулся Линьширу и сказал: «Когда мы вернемся в университет Цзянчжоу, в моих планах будет стать заместителем декана университета». «Да», — Линьширу слегка кивнул. Линьширу, казалось, глубоко задумалась, затем внезапно подняла голову и сказала: «Кроме того, позвольте мне рассказать вам о наследстве, которое я получила на этот раз». «Хорошо». Есюаню это тоже было любопытно. Линьширу рассказала ему все о своем наследстве. «Ты знал, что звери, обучаемые мастерами зверей, не принадлежат к одному потоку, а на самом деле разделены по школам. Я только что, Ци, узнал об этом». «По школам?» — Есюань выглядел удивленным. «Да». Линьширу посмотрел на Есюаня и продолжил: «Судя по новостям, которые я получил в наследие на этот раз, мастера зверей в основном принадлежат к 4 школам, школе жертвоприношений, школе объединения, комбинированной школе и школе экстремального пути». 4 разные школы, заметил Есюань. Он не ожидал, что мастера зверей будут разделены по школам. Это стало особенно заметно, когда он услышал от Линьширу о комбинированной школе. Это заставило его задуматься, не идет ли он по пути комбинированной школы. «Ты знал, что укротители зверей из школы жертвоприношения составляют большинство на другой планете? Такие укротители зверей обычно считаются менее талантливыми. Особенность этой школы в том, что есть секретная техника, которая позволяет приносить в жертву других, менее любимых зверей, чтобы усилить своего главного зверя. Тогда он сможет сосредоточиться на том, чтобы помочь своему главному зверю совершить прорыв и повысить его класс». «Возможно ли это?» — Есюань ответил с шокированным видом. «Кто бы мог подумать, что повелители зверей могут пойти по такому пути?» «Да», — Линьширу кивнула и серьезно посмотрел на него. «Кроме того, не думай, что мастера зверей из школы жертвоприношений слабее только потому, что у них меньше зверей. Исходя из того, что я знаю, главные звери этих укротителей чрезвычайно сильны. Есть даже несколько выдающихся личностей, чьи звери преодолели отметку в 5 звезд. «Преодолел 5-звездочный уровень?» — пробормотал Есюань с недоверчивым выражением на лице. «Обычно звери могли достичь только 5-звездочного уровня. Как можно преодолеть 5-звездочный предел?» «Конечно, Преодолеть пятизвездочный уровень можно только по силе. С точки зрения потенциала, максимум все еще составляет 5 звезд, добавил Линшеру, увидев удивленное выражение лица Есюаня. Есюань кивнул головой. Хотя это относилось только к силе зверя, он все равно считался чрезвычайно мощным. В таком случае, если эти укротители зверей явятся на нашу планету, чтобы сразиться, мало кто из нас сможет принять вызов. Есть еще школа объединения. Она посмотрела на Есюаня, прежде чем продолжить. Наследство, которое я получила от Дворца Божественной Природы, принадлежит школе объединения. Она подняла левую руку и показала Есюаню кольцо, которое было белым, как нефрит. Школа объединения позволяет мастеру зверей объединять энергию всех своих зверей для использования. То, что я получил, называется кольцом божественной природы. Оно не считается редким, но является одним из унаследованных даров. Однако, после того, как я усовершенствовал его, я теперь рассматриваю его как одного из своих новых зверей. Он также становится сильнее с тренировками. С тех пор, как я получил наследство от Дворца Божественной Природы, техника использования энергии разума, которую я изучил ранее, больше не актуальна. Я могу использовать только ту технику, которую я получил в наследство от Дворца Божественной Природы. К счастью, когда я получал наследство, яркий луч света засиял и проник в мой духовный океан, и я почувствовал, как что-то внутри меня изменилось. Таким образом, я не столкнусь ни с какими проблемами при изучении новых техник. Это так? Сердце Есюаня дрогнуло. С любопытством посмотрев на Линшеру, он спросил. Ранее ты упоминал о том, что можешь объединить силы своих разных зверей. При каких обстоятельствах они могут быть объединены? Глава 355. Два силен. Не все можно объединить, только определенную часть. Если бы это было так, то школа объединения была бы непропорционально сильнее остальных школ, объяснила Линшеру. Она держала в руке кольцо божественной природы. Как только она взяла его в руки, снежный орел с лезвийным оперением исчез и превратился в легкую тень, прежде чем был поглощен кольцом. Есюань был потрясен, когда стал свидетелем этого. После тщательного наблюдения он кое-что понял. Он понял, что на кольце божественной природы Линшеру появились маленькие отпечатки. Они, по-видимому, изображали разных ее зверей. Одним из них был снежный орел с клинковыми перьями. Увидев это, Есюань решила открыть редактор зверей. Браслет божественной природы. 3 звезды уровень. Низкий экстраординарный уровень способности. Очищающее пламя мира голубого лотоса. Тактика мелодия бамбуковой арфы. Экстремальный мороз. Сильнейший эволюционный путь. Для повышения уровня требуется природный эволюционный ресурс уровня монарха. Требуется лотосовое сердце огня уровня монарха, камень древних мелодий, таинственный вечный лед. После повышения уровня название предмета не менялось, но его оценка могла превышать 5 звезд. Примечание. Основные предметы, которыми владеют укротители зверей из школы объединения, рассматриваются как отдельный зверь, и при улучшении эти предметы могут повысить класс всех остальных зверей под руководством укротителя зверей. Есюань начал добросовестно записывать характеристики кольца божественной природы Линшеру. Когда он анализировал другие характеристики, его ждал сюрприз. Кто же знал, что кольцо божественной природы Линшеру будет рассматриваться как отдельный зверь? Более того, когда она тренировала кольцо божественной природы, это было равносильно тренировке остальных ее зверей. Именно под его наблюдением стало ясно, что для развития кольца требуется много эволюционных ресурсов. Потребовалось 8 эволюционных ресурсов уровня монарха. Однако Линшеру уже использовала очки вклада, которые она получила во Дворце Божественной Природы, в обмен на различных подходящих зверей для себя. Она успешно заключила с ними контракты. При таких обстоятельствах можно было считать, что у нее 16 зверей. Для ее 16 зверей требовалось 8 эволюционных ресурсов уровня монарха, и с их помощью ее кольцо божественной природы могло повысить уровень. На самом деле, это не считалось большим количеством. Вжик, вжик, вжик. Как только Есюань подумал об этом, он увидел его силу собственными глазами. Когда Линшеру взял кольцо божественной природы и взмахнул им, мгновенно появились языки пламени голубого лотоса, а также лучи света и ледяная атака. Они стремительно вылетели, направляясь прямо на гору перед ней. Грохот, грохот, грохот. И Фри в этот момент, после атаки, огромная гора перед ними мгновенно взорвалась и полностью обрушилась, наполнив воздух облаками желтой пыли. Это. На лице Есюаня отразился шок, когда он увидел силу Линширу. Это был всего лишь один из ее основных приемов, и он не считался одним из самых сильных. Это чрезвычайно удивило его. Кто бы мог подумать, что Линширу станет такой могущественной после получения наследства. Это школа объединения. После демонстрации она направила поток ледяной стужи на пламя внизу, заключив его в ледяную ловушку. Затем она снова призвала снежного орла с перьями клинка. Стоя рядом с Есюанем, они оба продолжили свой путь в Цзянчжоу. «Как насчет комбинированной школы?» – спросил Есюань, пристально глядя на нее. «Я чувствую, что ваши четыре зверя относятся к комбинированной школе», – ответил Линширу, возвращая взгляд Есюаню. «Для комбинированной школы требуется один или несколько зверей формационного типа. Когда звери формационного типа являются центром и дополняются другими подходящими зверями, могут быть сформированы различные формации. Однако, поскольку звери формационного типа встречаются редко, очень немногие идут по этому пути». Есюань кивнул, услышав это. Похоже, он следовал пути комбинированной школы, о которой упоминал ранее Линширу. Просто у него был редактор зверей, и ему не нужно было нанимать зверя формационного типа. Это была точно такая же пагода, как и его предыдущая пагода 10 000 духов из Дворца Дракона на Лазурном море. Она больше не была ему полезна. «Все еще существует школа экстремального пути», — в этот момент Линширу ответил. «Эта школа совершенно особенная. Укротители зверей из этой школы должны пройти через чрезвычайно сложные секретные техники, чтобы интегрировать зверей в тело укротителя. Я подозреваю, что Фань Цзянь из школы экстремального пути. Кроме того, укротители зверей из школы экстремального пути не считаются полностью укротителями зверей. В основном они тренируются самостоятельно с единственной целью — стать более могущественными. Однако, если эти укротители зверей когда-нибудь потерпят неудачу, они умрут. Поэтому немногие решились бы на такой путь». Фань Цзянь, услышав, что сказал Линширу, Есюань, наконец, понял, что произошло с Фань Цзянем. Есюань убил 261 укротителя зверей алмазного уровня из Альянса 10 000 планеты Альянса Серебряной Крови. Есюань и Линширу направлялись в университет Цзянчжоу. Все, что Есюань делал во Дворце Божественной Природы, передавалось из уст в уста высокопоставленным лицам страны Ся. Учитывая, что некоторые из них быстро распространяли информацию, в конечном итоге об этом узнала почти вся страна Ся. За короткое время об этом узнало бесчисленное множество людей. Глава 356. Один вместе. Плевать. На базе в Тиньшане, когда Ван Тиньшань поднял трубку и услышал, что Есюань не только убил множество монстров уровня мастера, но и убил 261 укротителя зверей алмазного уровня из Альянса 10 000 планеты Альянса Серебряной Крови. От шока он выплюнул воду, которую пил. Монстры уровня мастера, 261 укротитель зверей алмазного уровня, пробормотал он себе под нос. Выражение его лица было полным недоумения. В прошлом, когда Есюань убил 600-700 укротителей зверей серебряного уровня из различных кланов на испытательных полигонах морского мира, он уже произвел фурор в мире культивации и попал в списки убитых многих ведущих фракций. Но это было ничто по сравнению с тем, что было в этот раз. Укротителей зверей алмазного уровня не стоит даже сравнивать с укротителями зверей серебряного уровня. Укротители зверей такого уровня обычно состоят из сильнейших представителей всех кланов. Вот почему потеря такого масштаба, несомненно, вызвала бы ярость двух альянсов. Ван Тиньшань горько улыбнулся. Это могло произойти только сейчас. Если бы Есюань сделал что-то подобное раньше, то, возможно, даже мощь всего Ся не смогла бы защитить его. Ван Тиньшань знал, что на этот раз Есюань действительно потревожил Ули. В дополнение, самым важным было даже не то, что Есюань убил 261 укротителя зверей алмазного уровня, а то, что он убил всех этих укротителей зверей алмазного уровня и монстров уровня мастера. Теперь все удивлялись, что после того, как Есюань быстро поднялся до алмазного уровня, когда он перейдет на уровень мастера, и когда Есюань достигнет уровня мастера, насколько сильным он тогда станет. Разве укротители зверей уровня претендента не смогут сравниться с ним в этом, и что будет после этого? Когда Есюань достигнет уровня претендента и столкнется с другими дрессировщиками зверей уровня претендента, будет ли это одностороннее поражение, как сейчас, когда он столкнулся с дрессировщиками зверей алмазного уровня того же калибра? Даже до такой степени, что легендарные укротители зверей ничего не смогут с ним поделать. Подумав об этом, Ван Тяньшань достал свой телефон и позвонил Фан Шэньчжоу. Он один был бессилен предотвратить этот инцидент. Вероятно, для этого потребуется помощь фангов. Нынешнее правительство Ся было очень сплоченным, потому что государство Ся находилось под большой угрозой. Поскольку за последние пару дней власть Ся значительно возросла, некоторые люди начали думать иначе. После инцидента с Есюанем, несмотря на то, что никто не осмелился бы предложить передать Есюаня Альянсу 10 тысяч планет и Альянсу Серебряной Крови, они, тем не менее, питали враждебность к Есюаню и сохраняли за ним свою поддержку. Ван Тяньшань. Вскоре после звонка Ван Тяньшаня в трубке послышался голос Фан Шэньчжоу. «Если я не ошибаюсь, вы звоните по поводу инцидента с Есюанем. Я предполагаю, что Альянс 10 сотен планет и Альянс Серебряной Крови быстро придут к решению после этого инцидента. Они готовились к этому моменту уже некоторое время. Вскоре на нашу лазурную планету должны прибыть укротители зверей легендарного уровня. Они собираются действовать так быстро». Голос Ван Тяньшаня стал торжественным. Несмотря на то, что он и раньше осознавал серьезность ситуации, он, как и Фан Шэньчжоу, не думал, что Альянс 100 планет и Альянс Серебряной Крови быстро примут решение о начале совместной операции укротителей зверей легендарного уровня на лазурной планете. Да, тон Фан Шэньчжоу был предельно серьезен, но это также и наш шанс. Если они осмелятся высадиться на лазурную планету, мы уничтожим парочку из них и ослабим их силы. И тогда мы будем контролировать всю лазурную планету в наших руках, чтобы предотвратить будущие инциденты. Но как насчет клана Вечной Ночи? С ними давно следовало разобраться. Куча опухолей. Голос Фан Шэньчжоу был ледяным. Хорошо. Ван Тяньшань кивнул. В таком случае, мы соберем совещание и обсудим детали операции. Есюань убил 261 дрессировщика зверей алмазного уровня и множество монстров уровня мастера на испытательных полигонах Дворца Божественной Природы. Пока Ван Тяньшань и другие разрабатывали планы по захвату всей лазурной планеты, все укротители зверей вся были совершенно ошеломлены, узнав об инциденте с Есюанем. Что происходит? Разве не Есюань два дня назад повысился до платинового уровня и убил Юэ Циньяна из Ваньшаньского университета? Как он только что достиг алмазного уровня и убил 261 укротителя зверей алмазного уровня из двух альянсов? Даже если бы кто-то начал совершенствоваться с момента своего появления на свет, он, вероятно, все равно отстал бы от Есюаня. По сравнению со всеми остальными, пожалуй, больше всех были шокированы студенты университета Цзянчжоу. Бриллиантовый уровень? Разве заместитель декана мисс Линшеру не бриллиантового уровня? Так Есюань сравнялся с заместителем декана, узнав, что Есюань достиг бриллиантового уровня. Все студенты университета Цзянчжоу потеряли дар речи. Они знали, что Есюань совершенствуется очень быстро, но это было бесчеловечно. И когда они узнали, что Есюань участвовал в испытании Дворца Божественной Природы вместе с Линшеру, многие студенты университета Цзянчжоу были преисполнены зависти. В университете Цзянчжоу Есюань был кумиром для многих, но таким же был и Линшеру. Глава 356. Два план. Есюань. На планете Серебряной Крови молодой седовласый укротитель зверей сидел на своем невероятно высоком троне с холодным выражением лица. Выслушав доклад своих подчиненных, он тихо пробормотал имя Есюаня и сказал: «Поступайте с этим так, как считаете нужным, ребята». Да, укротитель зверей легендарного уровня поклонился, прежде чем покинуть его. Только после того, как он покинул дворец, он осмелился вздохнуть спокойно. Он почувствовал силу и давление, исходящие от их нового короля. Этот новый король изначально был всего лишь представителем периферийной линии королевской семьи клана Серебряной Крови. Но после того, как появилась планета древних богов, он столкнулся с каким-то чудом и развился до легендарного уровня. Его сила была пугающей. За короткий промежуток времени он объединил весь клан Серебряной Крови. В отличие от прежних времен, когда многие региональные военачальники оказывали королевскому семейству клана Серебряной Крови только финансовое уважение, тогда, из-за его присутствия, клан Серебряной Крови быстро объединился с такими кланами, как клан Вечной Ночи, клан Золотого Рога и клан Серебряного Рога, и создал нынешний альянс Серебряной Крови. Поступаем так, как считаем нужным. Есюань не только враг нашего альянса Серебряной Крови, альянс 10 сотен планет, безусловно, тоже хотел бы заполучить его. Размышляя об этом, в его голове начал формироваться план. И после того, как укротитель зверей легендарного уровня ушел, Молодой человек во дворце задрал подбородок и уставился в небеса. В его глазах отразилось замешательство. Последние пару дней у него было такое чувство, что что-то должно произойти. Это не было плохим предчувствием, скорее, должно было произойти что-то важное для него. Что происходит? Разве Есюань не был представлен Мо Полуним и не получил титул кандидата в Звездные Сыны? Если это так, то почему он посмел убить более сотни укротителей зверей алмазного уровня из нашего альянса? В то же время, люди альянса десяти сотен звезд узнали о том, что произошло во дворце божественной природы, и были в ярости. Они не знали, откуда у Есюаня взялась смелость, или что-то пошло не так с Мо Полуним. Пойди спроси Мо Полуна, что, черт возьми, происходит. Они немедленно отдали команду. Есюань. В то же самое время, на базе Альянса десяти сотен планет на Лазурной планете, после того, как Мо Полунь узнал об инциденте с Есюанем, выражение его лица стало мертвенно-бледным. Он также не мог понять, откуда у Есюаня взялась смелость. Затем он призвал своего зверя, ворона-заклинателя души пустоты. Он приказал ворону-заклинателю души пустоты соединиться с его печатью души пустоты. Он решил немного наказать Есюаня, и в то же время сказать ему, чтобы он прибывал сюда как можно быстрее. Чем лучше выступал Есюань, тем меньше он был готов расстаться с ним. Поэтому он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы преподать этому человеку урок, а затем найти способ полностью подчинить его. Мо Полунь уже должен был узнать, что я делал во дворце божественной природы. В то же самое время, когда Есюань и Лин Шеру возвращались в университет Цзянчжоу, тогда пришло время избавиться от этой штуки. Подумав, он обратился к печати души, которую он использовал для создания знака богов, чтобы перенести на пятицветного божественного феникса. После краткого изучения печати, он переместил ее обратно на свою душу, но он не стал перемещать ее в сердцевину своей души. Скорее, это был внешний слой ядра, где находилась иллюзорная метка богов. Бум! В следующее мгновение иллюзорная метка богов столкнулась с печатью души преисподней. И когда они столкнулись и разошлись, печать души, наложенная Мо Полуном на его душу, растворилась в пустоте. Это не нанесло ему никакого урона. Ее там нет, как ее может там не быть? Разве ты раньше не говорил, что печать находится внутри духовного океана Есюаня? В то же время, находясь на базе Альянса десяти сотен планет на Лазурной планете, Мо Полунь приказал своей печати души нижнего заклинания оказать давление на Есюаня. Из этого он узнал, что печать души нижнего заклинания на душе Есюаня исчезла. Это на мгновение ошеломило его, а затем выражение его лица стало безумным. Печать души пустоты была одним из его главных козырей. Это была последняя печать души пустоты, которую смог создать ворон души пустоты, прежде чем подняться до легендарного уровня. Но теперь она исчезла, но исчезновение не было ключевым моментом. Важным было то, что случилось с Есюанем. В последнее время он часто смеялся, просыпаясь во сне. Даже боль от потери сына, который контролировал Есюаня, не слишком огорчала его. Но теперь, когда он узнал, что Есюань освободился от его контроля, он был вне себя от ярости. Это был Есюань, бесспорно, самый талантливый укротитель зверей в галактике Млечный Путь, и теперь он вырвался из-под его контроля. Доложите Альянсу, убейте Есюаня любой ценой. Он немедленно отдал приказ. Значит, он действительно вырвался из-под контроля Мо Полуна. Вскоре после этого Альянс десяти сотен планет получил сообщение от Мо Полуна. Получив его, они преисполнились решимости совершить убийство. Этого человека нельзя оставлять в живых. На этот раз мы должны гарантировать, что он будет убит. Вероятно, пройдет совсем немного времени, прежде чем он станет нашей главной угрозой. К тому времени он, вероятно, сможет объединить наш альянс десяти сотен планет и альянс серебряной крови в одиночку. Сразу же высокопоставленные чиновники альянса десяти сотен планет провели совещание. Они пришли к тому же выводу, что и альянс серебряной крови. На этот раз два альянса проведут совместную операцию укротителей зверей легендарного уровня по высадке на лазурную планету. Что происходит? В то же самое время, на лазурной планете, Лин Шеру почувствовал, как от лба Есюаня исходит вспышка энергии, и спросил. «Ничего, я только что избавился от контроля Мо Полуна», — сказал Есюань. «Ты избавился от контроля Мо Полуна?» Голос Лин Шеру был восхитителен. Она всегда считала, что Есюаню вредно оставлять печать души, наложенную заклинанием пустоты. Глава 357.1 Волна. Ах да, Конечно, Есюань видел, как Линьшеру посмотрел в его сторону, и внезапно вспомнил. Дворец Божественной Природы также давал вам инструкции относительно эволюционного пути, по которому пойдет ваше кольцо Божественной Природы. Он спросил. Да, Линьшеру радостно ответил. В первый раз мое кольцо Божественной Природы сможет эволюционировать только после того, как я достигну уровня мастера. Тогда, имея достаточно эволюционных ресурсов, я мог бы развить его до третьей звезды уровня мастера, сохранив при этом текущий ранг зверя. Никакой эволюции до уровня мастера, и только 3 звезды звериной оценки, подумал про себя Есюань. Когда он ранее анализировал кольцо Божественной Природы Линьшеру, он обнаружил, что существует не только один путь эволюции, по которому оно может следовать. Из этого множества путей было несколько, которым пришлось подождать до уровня мастера, но эти пути в конечном итоге могли эволюционировать только до уровня легендарного зверя с 1 звездой или легендарных 2 звезд. Они были не настолько сильны, только путь, который он проанализировал ранее, позволяющий кольцу Божественной Природы эволюционировать до уровня мастера 5 звезд, был правильным. Затем, не колеблясь, он сказал Линьшеру, «Когда я ранее получал просветление в школе 4 святых, там было описание твоего кольца Божественной Природы. Из многих возможных эволюционных путей есть один, который может стать по-настоящему могущественным. Так что просто слушай, какой путь я тебе отныне предписываю». Просветление школы 4 святых содержало информацию о кольце Божественной Природы, и их просветление было лучше, чем просветление Дворца Божественной Природы. Линьшеру был поражен, услышав это. «Хорошо», она странно посмотрела на Есюаня и сказала странным тоном. «Тогда, я думаю, с этого момента я буду следовать эволюционному пути, который ты мне указываешь. Хорошая девочка». Есюань издал коварный смешок. Затем он рассказал ей обо всех эволюционных ресурсах, необходимых кольцу Божественной Природы для развития в первый раз. Линьшеру пристально посмотрел на Есюаня. Затем она сосредоточилась на том, что он хотел сказать. Она быстро запомнила все эволюционные ресурсы, перечисленные Есюанем. Есюань получил огромную пользу от этой поездки во Дворец Божественной Природы. Но, по сравнению с этим, Линьшеру получил гораздо больше. После того, как она дослушала список Есюаня, ее охватило изумление. Она никогда бы не подумала, что для первой эволюции ее кольца Божественной Природы потребуется целых 8 эволюционных ресурсов уровня монарха. Но если бы все было действительно так, как сказал Есюань, что первая эволюция позволила бы ей получить кольцо Божественной Природы на уровне мастера 5 звезд, тогда даже 1000 эволюционных ресурсов уровня монарха стоила бы того. Подумав об этом, она не колебалась и решила использовать свои очки вклада, чтобы выкупить эволюционные ресурсы из Дворца Божественной Природы. 8 единиц эволюционных ресурсов уровня монарха – это много. Но она набрала так много очков в испытаниях. Она чувствовала себя богатым магнатом. Единственным недостатком было то, что все эволюционные ресурсы, которые она выкупит, будут иметь ее метку. Это означало, что их можно было использовать только на ее собственных животных. Она не могла обменять их или отдать кому-то другому, например, Есюаню. Но, к счастью, теперь ее развитие превзошло Есюань. Под действием знака любви она также повысит уровень развития Есюаня и, в свою очередь, повысит скорость развития зверей Есюаня, что, опять же, повысило бы скорость совершенствования Есюаня. Самое время, чтобы моя улитка сокровища прилива тоже эволюционировала. Пока Линьшеру выбирал эволюционные ресурсы, Есюань задумался и обратил свое внимание на улитку сокровища прилива в своем зверином логове. С тех пор, как этот малыш получил маленький черный колокольчик, он неустанно трудился, чтобы проглотить его. Уровень развития его текущей формы был не только на пике платинового уровня, его ранг зверя также был платиновым на 4 звезды. Пришло время снова отредактировать его. Просто раньше у Есюаня не было секретных сокровищ космического элемента уровня Челленджер. Поэтому ему пришлось подождать, но теперь он был уверен, что сможет развить его снова. «Давай дадим этому маленькому черному колокольчику передышку, пока ты не достигнешь алмазного уровня». Затем Есюань мысленно открыл список предметов, которые можно обменять во дворце дракона Лазурного моря. Затем он увидел, что его очки удачи увеличились на приличную величину. С 1500 с лишним очков, которые он получал раньше, до нынешних 2322 очков. Очевидно, что увеличение удачи было связано с эволюционными ресурсами одного монарха, двумя секретными сокровищами и одним эволюционным ресурсом легендарного уровня, который он получил во Дворце Божественной Природы. И, конечно, это увеличение могло быть связано и с тем, что другие люди распространяли информацию о том, что он сделал на испытательном полигоне Дворца Божественной Природы. Это также значительно повысило его известность. Затем Есюань начал искать в списке предметов, которые можно обменять во Дворце Дракона Лазурного моря, секретные сокровища, необходимые для комбинированного редактирования улитки с сокровищами прилива. Найти их было очень легко, потому что в тайных сокровищах была специальная функция выбора. Ему нужно было только для успокоения совести просмотреть список предметов, которые можно обменять во Дворце Дракона Лазурного моря, и выбрать вариант «Тайные сокровища космического элемента уровня претендента». Затем в списке появилось бесчисленное множество тайных сокровищ, которые соответствовали поиску. Очевидно, что во Дворце Драконов Лазурного моря выбор был более обширным, чем во Дворце Божественной Природы. Божественный космический клинок суперуровня Челленджер. Его могут использовать звери космической стихии, чтобы рассекать пространство и атаковать врагов, сбежавших в пустоту. Космический океанский парусник уровня Суперчеллингер. Его могут использовать укротители зверей космической стихии или сами звери космической стихии, чтобы значительно увеличить свою скорость. Отлично подходит для дальних путешествий. Жемчужина космического сенсорного духа уровня Суперчеллингер. Это может значительно повысить сенсорные способности зверей космической стихии и способность к контрразведке. Есюань читал описание этих секретных сокровищ одно за другим и остановился, прочитав о жемчужине космического духа. Ранее, на испытательном полигоне Дворца Божественной Природы, Ван Цзиньхуэй и Фан Цзянь смогли обнаружить сенсорные способности своей приливной улитки сокровища. Это событие сильно расстроило его. И теперь, прочитав описание этой космической духовной жемчужины, он сразу же был заинтригован.